Они выехали на пустой двор, заросший травой. Посередине был колодец, а вдоль стены тут и там были разбросаны деревянные временки солдат. Из окон выглядывали лохматые, пестро одетые женщины. В сводчатых нишах солдаты в ржавых доспехах играли в кости на каменных плитах. Все это походило скорее на разбойничий вертеп, чем на благородный замок. Вальброс спешился и жестом приказал Конну следовать за ним. Через двор они прошли в коридор, где встретили одетого в латы человека свирепого вида, который спустился вниз по лестнице. Скорее всего, это был начальник стражи. «Ну как, Белоса?» — спросил граф. «Он заговорил?» «Молчит!» — буркнул тот и покосился на Конана. Вальброса выругался и побежал по лестнице. Конан и Белоса за ним. Наверху они слышали шум, вопли умирающего. Камера пыток в этом замке была на высоте, как и в государственном учреждении. Здесь были всевозможные приспособления для терзания плоти, раздробления костей, вытягивания жил, колеса, железные башмаки, цепи, крючья. В углу камеры сидело худое, лохматое, человекоподобное чудовище в кожаных штанах и жадно обгладывало кость. На колесе умирал, Конан понял это сразу, голый человек. Неестественно вытянутые конечности говорили о вывернутых суставах и множестве других немыслимых повреждений. У него была смуглая кожа, умное строгое лицо и черные глаза, мутные и покрасневшие от боли. На лице его выступил смертельный пот, а из-за растянутых губ виднелись черные десна. «Вот эта коробка!» — Вальброса яростно пнул стоящий неподалеку небольшой, на тяжелый железный ящик. Ящик был украшен изображениями черепов и сплетающихся драконов, но ничего похожего на замок Конан не увидел. Пятна и царапины говорили о том, что до его содержимого пытались добраться с помощью топора, лома, долота и огня. «Здесь казна этого пса», — сердито сказал Вальброса. «Все на юге знают Зорота и его железный ящик, но что внутри? Одному Митре ведомо. Зорот, в самом деле человек, за которым он гнался, лежал сейчас перед ним. Конан не выдал своего нетерпения, но когда он склонился над измученным телом, сердце его бешено стучало. «Ослабь веревки, мерзавец!» — хрипло приказал он палачу. Вальброса и его капитан смотрели с недоумением. Забывшись, Конан заговорил своим необычным тоном, а дикарь в кожаных штанах инстинктивно повиновался. Веревки ослаблялись медленно, иначе боль была бы такой же сильной, как при растягивании. Рядом стоял жбан с вином. Конан схватил его и поднес к губам несчастного. Зорот судорожно глотал, и вино текло на его тяжко вздымавшуюся грудь. Разум блеснул в залитых кровью глазах, дрогнули покрытые багровой пеной губы, и послышался хриплый шепот на языке страны кот. Уже наступила смерть. Кончились мучения. Передо мной король Конан, павший под Валькией. Значит, я в стране мертвых? Ты еще жив, сказал Конан, но умираешь. Пыток больше не будет. Я позабочусь об этом. Но больше ничем не могу тебе помочь. Но прежде чем умрешь, скажи мне, как открывается твой железный ящик? «Мой железный ящик», — пробормотал Зорот. «Выкован он в дьявольском пламени пылающих гор Кароши из металла, который не возьмет никакой инструмент. Много чудных сокровищ путешествовало в нем вдоль и поперек нашего мира. Но все они не сравняются с тем, что лежит там сейчас. Скажи, как его открыть?» — настаивал Конан. «Тебе от него толку уже не будет, а мне оно может помочь». «Да, ты Конан», — сказал торговец. «Я видел, как ты сидел с короной на голове и скипетром в руке в своей большой тронной зале 20 Таранти. Но тебя уже нет, ты погиб под Валькией, значит, и мой конец близок». «Что бормочет этот пес?» — нетерпеливо спросил Вальброса, который не понимал языка страны кот. «Он скажет нам, как открыть ящик?» Голос его словно бы раздул искру жизни в израненной груди. Зорот повернулся к мучителю.